А сейчас, проезжая мимо линейки, я видела, как весело болтал Кузьминский с Ольгой, сидя с ней рядом. И я успокоилась. Мы снова пропустили линейку вперед и ехали шагом, порядочно отстав от них. «Как хорошо в деревне после Петербурга, и как красиво поле!» — сказал Анатоль. «Как? И вы замечаете природу и любуетесь ею?» — спросила я с удивлением, не зная его с этой стороны. «Постольку замечаю ее, поскольку она дает мне наслаждение. Вот теперь я еду с вами, то есть с тобой, ведь мы условились быть на «ты», и природа дает мне наслаждение». «Вы знаете, я никак не могу перейти на «ты», — сказала я. «Мне кажется, это каким-то банальным, пошлым. Нет, я не хочу быть на «ты», — прибавила я. «Если хотите, говорите «вы», мне «ты». Вы старше меня». «Таня, ваше седло ослабло, ремень от подпруги висит», — сказал он, как бы не слушая меня. «Как же быть теперь?» — спросила я. «Я вижу впереди нас лесок. Мы остановимся там, и я поправлю подпругу». Мы ехали шагом. Лошади дружно отбивали такт своими копытами по твердой торной между ржи дороги. Вдали виднелась наша линейка. Анатоль близко подъехал ко мне так, что его рука касалась моего плеча. Лошади шли тесно рядом. Я не отъехала от него, что меня впоследствии мучило. «Как хорошо ты сидишь на лошади, и как тебе идет амазонка! Ты училась в манеже?» — спросил он. «Нет, мой учитель Лев Николаевич». «А я так брал уроки в манеже», — сказал он. Мы въезжали в молодой лес старыми пнями. Солнце стояло высоко, лесок еще не затих, и в нем шла жизнь. Я не могла оставаться равнодушной к прелестям этого вечера, но ни слова не говорила Анатолю и не указала на то, что трогало меня. Он не понял бы меня, я это чувствовала. Мы остановились у большого пня. Он слез с лошади и привязал ее к дереву. Его движения были медлительны и как-то неопределенны. Он о чем-то думал. Или был чем-то недоволен, я не понимала. «Вы подтянете мою подпругу?» — спросила я, чтобы что-нибудь сказать. «Да, непременно и сейчас». «А мне слезать не надо?» «Нет, надо. Я сейчас сниму вас». При этих словах я живо спрыгнула сама. Он повел мою лошадь к дереву и тоже привязал ее. «Зачем он привязывает ее? Подпругу и так можно подтянуть», — подумала я. Я вскочила на большой широкий пень, путаясь в длинной амазонке, и сама хотела сесть на лошадь. «Ведите мою белогубку к пню, я сяду. Как мы отстали, вы поправили седло?» Он не отвечал мне и шел ко мне без лошади. «Какая тишина! Как хорошо здесь! И мы одни, а ты так спешишь к ним. Мы никогда не бываем одни в Ясной. Мне даже часто кажется, что за нами следят. Как это неприятно!» Я не знала, что отвечать. Разговор с Соней сказал мне многое. Мы замолчали. Он пристально глядел на меня. «Как красиво ты стоишь в зелени!» — сказал он, и, подойдя ближе ко мне, взял мою руку и стал медленно снимать перчатку с крагой, которую я носила при верховой езде. Он поднес мою руку к губам и стал целовать ладонь. Я молчала и не отнимала руки. «Что я делаю? Это ужасно!» — мелькнуло у меня в голове. «Таня, ты не хочешь понять, как я люблю тебя, как я давно хочу сказать тебе это и не могу», — говорил он, бережно снимая меня с высокого пня и осыпая меня поцелуями.